А так как Америка была заинтересована в разоблачении коммунистических агентов в Германии, Франции, Польше, Болгарии, Греции, Италии и даже в Америке, нацистскому офицеру Касуми и сотням ему подобных нужно было сохранить жизнь и свободу. Таким-то образом мистер и миссис Оскар Коль отправились сначала в Южную Америку, а потом и в Лос-Анджелес, где в течение многих лет мистер Коль служил консультантом нескольких разведывательных агентств США. А немного погодя начал процветать в текстильном бизнесе, покрытие для пола автомашин, покрывало для постелей, различные полистирольные смеси. Тот, кто скрывался под именем Коль, не был худшим из нацистов, но, по мнению Саймона, его надо было грохнуть, а не защищать. Это была война Алекс. И это было давно. Война Саймона была еще слишком свежа в памяти и слишком абсурдна, чтобы воспринимать ее как необходимую и достойную поклонение. Война Саймона была провалом. Саймон встал, потрогал свои бинты под футболкой и сказал: «Сделай мне одолжение. Выбрось из головы все это дерьмо, связанное с новыми убийствами людей. Хорошо? Война закончилась. Твоя, моя, они обе закончились. Сегодня я встречаюсь с Эрикой и Молли. Когда твой самолет в Вашингтон?» Алекс ответила, не поднимая головы: «В 8:15 сегодня вечером». Она почувствовала, как он обнял ее. «Как у тебя с деньгами?» Она пожала плечами, все еще не поднимая головы. «Я так и думал». Он поцеловал ее волосы, и это заставило ее почувствовать себя гораздо лучше, как и те $2000 наличными, которые он ей дал. Саймон никогда не использовал кредитные карточки и ни под чем не подписывался. Внимание от него было приятно, но Алекс не могла согласиться с тем, что она должна сдаться, отступить. Она никогда не пятилась в своей жизни и не собиралась это делать сейчас. Так победить было нельзя. Вашингтон, 1942. Война. Шифровальщики работали в унылом, грязно-желтом, похожем на фабрику, строении на Конституционал Авеню. Оно было неудобным, но шла война, и о комфорте нужно было забыть до лучших времен. Здесь ты должен был обнаружить закономерность во вражеском шифре и не опускать руки, и не впадать в отчаяние от работы, не имеющей ни конца, ни края, как и от постоянной сосредоточенности на том, что ты делаешь. Никаких компьютеров, никаких машин, только точно и наблюдательно. И дай Бог, чтобы все это действо совпало. Ты работаешь с листьями газетной бумаги, 3 на 4 фута, испещренными группами цифр по 5 в каждой строке, потому что ровно столько может увидеть глаз сразу и запомнить. Слово с большим, чем 5 количеством букв, предполагает работу с 2 или 3 строчками. Немцы и японцы не стараются упростить тебе задачу. Забудь о цифрах на одной строчке, совпадающих по количеству с буквами в данном слове. Первое правило: что написал один человек, может прочитать другой. Второе правило: ставь себя на место другого. Делай предположения, используй все шансы, подозревай, строй догадки. Пробуй.